«Это ничего», — еще раз вздыхает женщина и по-домашнему просто снимает лиф, открыв обезумевшему от страха Филиппу, слишком крупной для своей комплекции, но все еще крепкие молодые груди. «Пускай их смотрят, мы под одеяло с тобой заберемся». «Я не смогу», — хнычет Филипп с удивлением, обнаруживая, что женщина уже стянула с него через голову рубашку и аккуратно положила под подушку. «Если не ты», — говорит она, притягивая его голову к себе на грудь, — «твой хозяин продаст меня кому-нибудь из зала, какому-нибудь сифилитику. Иди сюда, мальчик». Через 10 минут Филипп горько рыдает между грудей женщины, и голова у него плывет кругом от сладкого запаха женского пота и собственных слез. «Ты что, мама?» Не в силах сдержать горючий поток, рыдает Филипп. В расширившихся от сумрака зрачках его первой в жизни женщины плещется ужас. «Сирота? Да! Господи, а ты свою маму, что ли, во мне представлял? Ох ты, грех-то какой!» В зале она подходит к Сазонову и плюет ему в лицо. Дормидонт молча утирает смеющиеся глаза рукавом, потом смущенно похлопывает Филиппа по плечу. «Ты, брат, того! Не надо, я ее так и запрещай! А ей, брат, это не впервой, у меня на баб глаз наметанный!» Вирский проснулся, подушка была мокрой, в слезах. Глава 21. Конспираторы. «Ненавижу конспирологию!» — с отвращением, глядя на себя в зеркало, воскликнул Востриков. Недошивин неслышно подошел сзади. «Не понимаю, Борис Израевич, — спросил он, — почему Троцкий?» «Да как-то вышло само собой», — отвечал Недошивину гример Московского театра, приглашенный гримировать Вострикова для поездки в Таиланд. «У нас сейчас спектакль идет про Ленина в духе новых политических веяний, ну и Троцкий положительный вроде бы теперь персонаж. И актер его играет новый, молодой и, по-моему, скверный. Но грим как-то мне особенно удался, все это отметили. Я переделываю, конечно». Борис Израевич, тучный еврей с лысый, как бильярдный шар головой, с сожалением окинул взглядом свою работу. «А жаль, вы ли ты, Лев Давыдович? Вот вам бы, голубчик, в нашем театре Троцкого-то играть!» «Вы издеваетесь?» — жалобно воскликнул Востриков. «В таком виде меня не то что за границу не пустят, но первый же милиционер на улице переделаем!» — вздохнул гример. «Не надо!» — резко возразил Недошивин. «Что-то в этом есть. С одной стороны, привлекает внимание, а с другой — отвлекает. Я всегда считал, что лучший способ отвлечь внимание — это привлечь его яркой бессмыслицей, а не потечет грим». Гример бросил на него обиженный взгляд. «Платон Платоныч, вы оскорбили меня на всю оставшуюся жизнь. Будем надеяться, чтобы жить мне осталось недолго, чтобы у Гроссмана потек грим, скорее потечет крыша у дворца съездов. Но это же Таиланд, там под 50 градусов жары бывает. У Гроссмана грим не течет ни в тени, ни на солнце. Молодой человек, вы знаете, что такое софиты? Вы не знаете, что такое софиты. Это 50 градусов в помещении. Опять спросите меня, потек ли хоть раз у Гроссмана под софитами грим? Спросите, я вам отвечу». «Не буду», — засмеялся Недошивин. «Спасибо, Борис Израильевич. Живите долго, без обиды на меня». Когда гример попрощался и ушел, Недошивин еще раз придирчиво оглядел Вострикова. «Халтура! Хорошо, что это не слышит Борис Израильевич», — откликнулся Востриков и с надеждой спросил. «Переделаем? Грим превосходный. Халтура, вы сами. Ну, какой из вас секретный агент? Не понимаю, зачем я согласился на эту авантюру. Вирский раскусит вас моментально. Меняем план. Никакого предварительного знакомства. Никаких отвлекающих разговорчиков. Заходите в бунгало, ошарашиваете Вирского своим идиотским, извините, видом и усыпляете с помощью пистолета с снотворной капсулой. Запомните, стрелять нужно в ногу или в плечо, а не в лоб». Востриков обиделся не меньше ушедшего гримера. «Так вот зачем вы 3 часа изгалялись над моей внешностью? Что делать, Аркадий Петрович? Послать в Таиланд штатного агента я не могу. Может, идти до Рябова? У вас нет ни малейших навыков конспирации. И даже талант к этому, простите, нет. Помните 77-й год? Гоголевский бульвар. Мы говорили с Максимом Максимовичем. На скамейке рядом тихо восседал бомж с газетой в руках. Такой натуральный бомж, для театра юного зрителя.